«Маленький гад укусил меня», — тихо произнес Пика, словно не мог поверить в это. «Слезь с меня», — сказал мальчик, лежащий на спине. «Я тебе говорил, что нельзя такое говорить. Смотри, что получилось». Лицо Пики скривилось и покраснело. «Укусил меня!» — крикнул и злобно пнул меня, целясь в голову. Я попытался отодвинуться, чтобы не повредить больше лютню. Его пинок пришелся мне в почку и провез по обломкам, которые раскрошились еще сильнее. «Видишь, что бывает, когда смеешься над именем Тейлу?» «Заткнись ты про Тейлу своего! Слезай с меня и забери эту штуку! Может, Дикин сколько-нибудь за нее еще даст!» «Смотри, что ты наделал!» — продолжал орать на меня Пика. Новый пинок пришелся мне в бок и почти перевернул меня. В глазах начало темнеть. Я чуть ли не радовался этому, как возможности отвлечься от боли, но затаенная боль никуда не делась. Я сжал окровавленные руки в саднищие кулаки. «Эти крутилки вроде целые и на серебряные похожи. Спорим, мы за них что-нибудь выручим?» Пика снова занес ногу. Я попытался поймать ее и отвести, но мои руки только слабо дернулись, и Пика пнул меня в живот. «Вон там еще, возьми! Пика! Пика!» Пика снова отвесил мне пинок в живот, и меня стошнило на булыжнике. «Эй, вы там! Стоять! Городская стража!» — прокричал новый голос. Удар сердца длилась тишина, а потом послышался звук драки и поспешные бегущие шаги. Секунды позже тяжелые сапоги прогрохотали мимо и смолкли вдали. Помню боль в груди, а потом все погасло. Из темноты меня вытряхнул кто-то, выворачивающий мои карманы. Я безуспешно попытался открыть глаза, потом услышал голос, бормочущий сам себе. «И это все, что я получу за спасение твоей жизни? Медяк и пара шимов? Выпивка на вечер? Никчемный маленький негодник!» Человек зашел со грудным кашлем, и меня окатило запахом перегара, визжал, как резаный. «Если бы ты не орал, как девчонка, я бы не стал этого делать!» Я попытался что-нибудь сказать, но получился только стон. «Значит, живой, но хоть что-то!» Я услышал кряхтение, когда он встал, затем тяжелый грохот его сапог замер вдали. Через некоторое время я обнаружил, что могу открыть глаза. В глазах у меня мутилось, нос казался больше всей остальной головы, я осторожно ощупал его, сломан. Вспомнив, чему меня учил Бен, я сжал его с обеих сторон и резко вставил на место. Глаза наполнились слезами, и я стиснул зубы, чтобы не заорать от боли. Смигнув слезы, я с облегчением увидел улицу уже без того болезненного тумана, как минуту назад. Содержимое моего холщового мешка валялось рядом на земле. Полматка бечевки, маленький тупой ножик, риторика и логика и остаток хлеба, который фермер дал мне на обед. Казалось, это случилось вечность назад. Фермер. Я подумал о Сете и Джейке, мягкий хлеб и масло, песни во время поездки в телеге, их предложение безопасного места, нового дома. Внезапное воспоминание вдруг вызвало тошнотворную панику. Я оглядел переулок, от резкого движения моя голова заболела. Разгребая руками мусор, я отыскал несколько до боли знакомых обломков дерева. Я тупо смотрел на них, пока мир вокруг меня не начал темнеть. Тогда я понял, что сгущаются сумерки. Сколько сейчас времени? Я поспешно собрал свои пожитки, упаковав Бенову книгу бережнее, чем прочее, и поплелся прочь, туда, где лежала Приморская площадь. По крайней мере, я надеялся, что иду правильно. К тому времени, как я нашел площадь, последний отблеск заката угас на небе. Несколько повозок лениво разъезжались с последними покупателями. Я как безумный таскался из одного угла площади в другой, ища старого фермера, который подвез меня сегодня, хотя бы одну корявую бугристую тыковку. Когда я, наконец, отыскал книжную лавку, у которой останавливался Сет, я тяжело дышал и хромал. Сета и его телеги нигде не было видно.